Я чувствовал себя наемным батраком, которому торжественно вручили ржавую мотыгу и царственным жестом указали на 40 акров каменистой целины. В отличие от батрака, в руках у меня была ивовая рогулина, вроде тех, с которым разыскивают подземные источники, только специальным образом заговоренная на нежить. Мне предстояло обойти Дагиву по раскручивающейся спирали, не выпуская рогулину из рук, причем радиус действия поискового устройства составлял 4 локтя. Все это под палящим солнцем, удивленными взглядами вампиров и недовольными волков. Нельзя было пропустить ни кочки, ни пенечка. Если на пути попадался дом, я заходила и добросовестно проверяла ниши под кроватями, махала рогулиной над младенцами в колыбелях и с содроганием сердца спускалась в холодные сырые погреба. Я топтала цветы на клумбах и попирала ногами крыши. Чуть не нырнула в колодец, перегнувшись животом через сруб. Раздавила гнездо серой славки. Помяла аккуратно подстриженные кусты живой изгороди вокруг дома совещаний. И с воплем провалилась в яму для мусора на заднем дворе. К обеду в меня играли дети. Девочка брала прутик, завязывала глаза и ходила вокруг фонтана. А мальчишки подкрадывались к ней сзади и дергали за косу, изображая оборотней. Если девочка успевала развернуться и огреть озорника прутиком, тогда он считался выбывшим. Падал и оставался лежать, как убитый, иногда, впрочем, поднимая голову и призывая к мести более удачливых товарищей. Догонять оборотней не разрешалось. Если девочку безнаказанно дергали 3 оборотня подряд, она выбывала из игры, и ее место занимал последний ловкач. Когда солнце гнездилось на верхушке самой высокой ели, пришел Лен и встал так, что на следующем заходе я уткнулась прутом ему в грудь. «Что тебе надобно, старче?» — иронично спросила я, пытаясь обойти его слева. Быстро расправленное крыло преградило мне дорогу. «Может, прервешься на пару минут?» «Зачем?» «Да я вот надумал сад ограбить. Не постоишь на стреме?» «Что?» — с озадаченным смешком переспросила я. «Яблочек, говорю, захотелось», — невозмутимо повторил Лен. «Так ведь не сезон еще. Яблочки-то не спелые», — насмешливо протянула я. «Не спелые? Да сочные. Что-то меня на кисленькое потянуло». «Ты же повелитель. Пойди ты попроси у садовника». «Нет, Вольха, ты не романтик. Ну, дадут мне яблочек. Вымытых, почищенных, на тарелочке, после обеда». В серых глазах повелителя плясали смешинки. Да и вздох вышел не шибко печальным. «Нет, я никогда его не пойму, чтобы 73-летний повелитель грабил яблоневые сады, как проказливый мальчишка, да еще с серьезным видом подбивал на это грязное дело малолеток. Наверное, я должна была возмущенно отказаться, прикинувшись чопорной дамой, которую давно не привлекают сумасбродные юношеские выходки, но... мне ужасно захотелось кислых яблок. Чтобы представить себе карту дагевских дорог, нужно запереть в комнате большой клубок шерсти озорного котенка. Когда из комнаты перестанет доноситься победное мяуканье, можете открыть дверь и полюбоваться результатами. Кроме мостовых, ни одной прямой дороги нет, только стократно пересекающиеся узкие извилистые тропки. Очень, кстати, качественно протоптанные. Ни одна не оборвется, не зарастет травой. Такое ощущение, что старейшины ежегодно назначают ответственных топтунов, которые по часу в день обязаны бегать по тропкам взад-вперед, чтобы тени исчезали. И, конечно, эффект черновика, с головокружительной скоростью изменяющий окрестный пейзаж. Только что мы внимали мраку и сырости елового леса, и вот уже колышется узкими листьями ковыль на залитом солнце лугу. Еще шаг, и на нем, словно по мановению ока, выросли высокие деревья. «Это и есть яблоньки?» – удивилась я, проводя рукой по морщинистому стволу. Каюсь, с первого взгляда приняла их за дубы. В обхват толщиной, ветви начинаются в 4 локтях от земли, корона вертикально сплюснутая. Огурец на вилке, да и только. «Как бы это нам ее, а?» «Потряси», – предложил Лен. «Разве что с разбегу!» Я представила, как сползаю по стволу с нимбом звездочек, вьющихся вокруг головы. «Может, паданцами обойдемся?» Я пошарила по траве и нашла один паданец. Он был зелененький, изысканно бугристый, с парадным ходом для червяка и размером с дупло в зубе мудрости. Я показала яблочко Лену, и он сразу утратил интерес к паданцам. «Ну что ж, придется лезть», — сказал он, с некоторой опаской примериваясь к нижнему суку. «Подсадить?» «Нет, спасибо». Он подпрыгнул, ухватился за сук, раскачался и ловко взбежал по стволу ногами. Извернувшись, оседлал ветку и шумно перевел дух. В чреве дерева угрожающе хрустнуло. «Лезь выше!» — скомандовал я, прикрывая глаза рукой. В лицо порошили крошки коры высохшего лишайника. Лен оглянулся. Он сидел спиной к стволу. «Тщательней надо планировать операцию. Тщательней!» «Только не говори, что у тебя боязнь высоты!» — насмехалась я, не торопясь составить ему компанию. «Нет, что ты! Просто я вспомнила о своем великом долге перед дагевским народом». С этими словами он встал и, балансируя крыльями, медленно развернулся. «Будет очень печально, если он в одночасье лишится своего единственного повелителя». «Лезь, лезь!» Он хмыкнул и начал карабкаться вверх, шурша листвой. Кора и червивые яблочки хлынули на меня градом. «Куда ты дела, тот первый паданец?» «Выбросила». «Зря. Это не то, что есть. Надкусить невозможно». Судя по сдавленному возгласу, Лен попытался-таки надкусить вожделенный плод, но не преуспел. Я коснулась ствола, вдумчиво погладила его ладонью. Во рту у меня появился привкус сладковатой воды, поднимающейся по сосудам, и на мгновение я сама стала этой водой, вбирающими ее корнями мохнатыми листьями, тянувшимися к свету. Я даже почувствовала, как оттягивает ветку, прислонившийся к стволу вампир. «Ух ты!» — донеслось сверху. «Выросли?» «Да, две штуки. Срывай и слазь!» Вскоре Лен уже сидел на нижней ветке, и я приняла у него из рук два теплых, полупрозрачных желтых яблока. Вампир примерился и спрыгнул. «Боюсь, я перестаралась. Они созрели», — печально отметила я, разглядывая яблоко на свет. «А что в этом плохого?» «Ты же хотел кисленьких!» «За неимением лучших они съедобные?» «Конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Я слышал, что сотворенная пища ядовита. Смотря из чего сотворить. Например, по желанию можно придать вид яблока конскому навозу. Или создать иллюзию, осязаемую, сочную, но, к сожалению, совершенно бесполезную для желудка. Можно слевитировать яблоко из чужой вазы, если такая имеется в поле зрения. Я же всего-навсего ускорила их созревание». «Так значит, можно убирать урожай ежедневно?» «Размечтался. Если я заставлю созревать, скажем, 5 яблок, остальные сморщатся и опадут. От 20 облетят листья. А после 40 дерево годится только на растопку». «Почему?» «Потому что просто так ничего не делается. Посчитай, до уборки не больше месяца. А я заставила яблоко вызреть за 1 минуту. Оно потребовало от дерева 1000-кратную порцию воды и пищи. 2 прожорливых яблочка дерево еще прокормит, но ради 20 ему придется убить все остальные». «А если, скажем, медленно, в течение недели?» «Что, неделю обниматься с яблоней? Так и корни недолго пустить?» «Неужели все так сложно? А я-то думал, что магия отдушина для лентяев». «Магия – одна из отраслей науки, пока что самая перспективная». На стыке неба и земли появилась темная фигура в плаще с капюшоном. Она приветственно отсалютировала нам длинной косой и скрылась за холмом. Спустя какое-то время оттуда донесся мелодический посвист, пахнуло свежескошенной травой. «Он ведь знает?» – спросила я, вытирая яблоко о штаны. «Кто?» «Садовник, что мы грабим его сад». «Конечно». «Тогда какой смысл?» «Я хотел тебя немного развлечь», — признался вампир без малейшего раскаяния. «Ты с утра бродишь вокруг фонтана, как призрак по развалинам старого замка». «Причем безрезультатно». «Ничего не обнаружила?» «Абсолютно. Только малышню позабавила. Знаешь, что самое странное?» «Я от и до прочесала кусочек, на котором мы сражались. Ничего, пусто. Причем отпечатки лап есть, а энергетических следов нет. Энергетических следов? Да, кроме энергетических жил существует энергетическая оболочка Земли. Она окружает каждый предмет и запоминает его очертания. Если предмет передвинуть или на его место поставить новый, возникают энергетические возмущения. Ну, что-то вроде кругов на воде. Потом оболочка приспосабливается, успокаивается. Может, она успела успокоиться? Зададим вопрос по-другому. Может, кто-то помог ей успокоиться? Я с хрустом укусила яблоко, пристально изучила влажную темнеющую ямку. Крупитчатая мякоть оказалась кислинкой. Лен, было хоть одно ложное нападение? Не понял. Лен так бережно держал яблоко в ладонях, словно оно было шариком из венецкого хрусталя. Ну, хоть раз. Она выскочила перед вампиром, буркнула, извините, обозналась, и удрала. Нет. Значит, чует издалека. Вот еще что меня удивляет. Я, конечно, не специалист, но, кажется, вампиры и люди не слишком отличаются по вкусовым качествам. Почему же она выбирает именно людей? Почему волк выбирает больного быка из тысячного стада? Лен прислонился к стволу, продолжая согревать яблоко в ладонях. Потому что исход боя со здоровым быком волку неизвестен. Я резко выхватила руку из кармана и ткнула Лена в лоб, зажатый в руке шпилькой. Серебряное острие пронзило кору до самой древесины. Быстрое, уклончивое движение вампира не сумело опередить даже взгляд, не говоря уже о руке. «Впечатляет! Кажется, наши незваные гости боятся хозяина Дегевы». «И все же я не рискнул бы встретиться с ней в открытом бою». Лен покосился на шпильку, осторожно выдернул ее и положил в мою протянутую ладонь. «Она с вампиром тоже. Насколько, говоришь, она тебя подпустила?» «Локтей на 600». «На такое расстояние простирается твоя телепатия?» «Ну, я чувствую ее присутствие в...» «Нет, с какого расстояния ты можешь прочесть мысли?» 300, 200 локтей», — заколебался он. «Думаю, у нее есть что скрывать, и тем более уверена, что ты ее знаешь. И не один ты». Лен поднес яблоко ко рту, но так и не надкусил, скользя поверх него невидящим взглядом. «Ты будешь есть это несчастное яблоко?» — не выдержала я. От моего яблока давно остался хвостик с лохмотьями жестких пленочек. Сомневаюсь, что кому-нибудь из вампиров удастся потолковать с ней по душам. Для этого она слишком осторожна, а загнанная в угол опасная вдвойне. Остается одно... «Нет», — отрезал он. «Да! Ты прикажешь всем жителям оставаться дома этой ночью». «Я не могу этого сделать». «Не послушаются?» «Наоборот». «Тогда в чем проблема?» «Она ведь появится». «Несомненно». «И сожрет тебя». «Это еще под вопросом. К тому же я подстрахуюсь. Положу в карман пакетик крысиной отравы. Если тебе повезет, избавишься и от меня, и от оборотня». Раздавленное яблоко брызнуло у него между пальцев. «Не смей так говорить». «Не смей меня отговаривать». «Ты такая же идиотка, как остальные!» «Да, мы маги несколько со сдвигом», — охотно согласилась я. «Но в нашем цехе трусов не жалуют. Если мы не смогли отвертеться от дела, доводим его до конца. Ты ведь не разочаровал остальных, верно?» Все сожранные маги, покрутившись по Дагеве, рано или поздно смекнули, что единственный способ увидеть тварь — встретиться с нею один на один. Судя по скорбным результатам, ты не оставил их просьб без внимания. Это было моей ошибкой. Ошиблись они, Лен. Ты здесь ни при чем. Пожалуйста, помоги мне. Ты погибнешь. Тихо и как-то обреченно прошептал он. Значит, считай, что это моя предсмертная просьба. Я протянула руку и стряхнула кусочек яблока с его рубашки. Лен, тебе не удастся меня отговорить. Конечно, я могу вернуться и солгать, что тварь покинула хлебное местечко, но ложь мало чем поможет. Тварь прикончит всех людей в долине, как бы вы их ни охраняли, а затем возьмется за камнедержц и окрестное селение. Она будет убивать методично и осторожно. Никто, кроме жертв, не заметит, не почувствует ее. И люди найдут виновника по соседству. Собственно, они уже его нашли. и переубедить их без увесистого чучела будет трудновато. Вот за ним-то я сегодня и отправлюсь. Вряд ли твое чучело будет способствовать мирным переговорам. Я беззлобно пожала плечами. Если мне совсем уж не повезет, музыки не надо, креста тоже. Он будет отпугивать безутешных догевцев. Только не забудь засадить низкий холмик папоротником, чтобы он цвел в хорошие ночи. Прочувственная речь ничуть не растрогала вампира, скорее наоборот. «Хорошо», — неожиданно твердо сказал он. «Будет тебе безлюдная ночь. Но на папоротник можешь не рассчитывать. Если тварь тебя прикончит, оставлю воронам на растерзание». «Воронам так воронам», — покладисто согласилась я. «Хоть сам ешь, только до утра потерпи». Лен сокрушенно покачал головой. «Но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Да пойди выспись, до заката осталось меньше 7 часов». «Очень мне это не понравилось». «Ну, очень. Слишком легко мне удалось уговорить Лена. И это при изначально категорическом отказе? Либо он желает моей смерти больше, чем кажется, либо... либо он что-то задумал. А как бы я поступила на его месте?» «Точно, я бы что-нибудь задумала».